Дальнейший путь до Нижнего прошел спокойно. Демидов встретил радостно, команду распорядился накормить, да спать уложить. А мы направились в его кабинет. Сначала я рассказал, что видел на прииске. Похвалил за усердие Дмитрия. Все же его человек был. Рассказал о бое с татарами. Наконец дошло дело и до каменьев. Я высыпал изумруды на стол, и мы стали их делить, раскладывая попарно, по размерам, маленький с маленьким, большой с большим. Когда все камни были разделены на две кучки, Алтуфий пересчитал свою половину, отсчитал несколько штук и подвинул мне. — Твои 5%, как и договаривались. Я тоже пересчитал свои камни. Их оказалось 216 штук. Неплохо. Вложив камни в кожаный мешочек, я с Алтуфием спустился в трапезную, где вместе с его семьей поужинал. Всех я знал — жену, сыновей, невесток, поэтому ужин прошел в непринужденной атмосфере. Утром я распрощался с компаньоном и хлебосольным хозяином, условившись, что по весне, когда сойдет лед, снова отправлюсь на прииск. Со своей стороны Алтуфий заверил, что тоже подготовит судно с запасами провизии для рабочих. Зима уже была не за горами, по утрам подмораживала, иногда срывался снежок. Мы торопились, как бы лед на реке не встал, но добрались благополучно. На второй же день я на воске под охраной Сидора и двух его воинов поехал к ювелиру. Абрам, увидев меня, весь расплылся в приторной улыбке. — Заждался, заждался, барин! Радостно, потирая руки и шмыгая носом, провел в комнату. Что меня удивило, там горела керосиновая лампа. Грубовато сделанная, но лампа, а не свечи. Сразу же с порога я кивнул на нее. — Где взял? Абрам захихикал. — Удивительная вещица. Мои соплеменники от голландцев привезли. Горит долго и ярко. Одно только плохо. Земляное масло заливать надо. Да на торгу его продают. Привези мне десяток таких, и заплаты вычти. Мы сели за стол, я вывалил на стол необработанные камни. Я хочу, как договаривались, половину ты покупаешь. Куда денешь, хоть в Голландию, хоть в Швецию, твое дело. Остальную половину огранишь и вернешь мне. Все равно потом тебе же их и во праву ставить. Мои знакомые купцы просили. Да-да, любезный, приходили люди. Делал я прекрасные броши, кулоны, подвески. Ювелир говорил, а сам не отводил глаз от камней. Мы пересчитали камни, договорились о сроках и оплате. Мастер должен был мне кучу денег. Так что мы расстались, довольны друг другом. Настеньке подарков из похода не привез, пообещав чуть попозже. Памятуя о кулоне с изумрудом, она не докучала. Я с головой окунулся в дела. Везде требовался хозяйский пригляд. Незаметно в делах и заботах пролетел месяц. Настала настоящая зима со снегом, морозами, снежными городками и кулачными боями. Получив от Абрама половину всей партии ограненных изумрудов, а также почти полный мешок золотых монет, правда, самых разных стран, испанские дублоны, французские луидоры, голландские гульдены, Абрам развел руками. «Так со мной рассчитались за изумруды?» Привередничать я не стал. Золото и есть золото, как его ни назови. Заодно заказал из крупных изумрудов серьги. Абрам закивал. — Сделаю, сделаю. Все будет в лучшем виде. А когда теперь будут камни? — Только весной, но много. Готовь потихоньку деньги. Через несколько недель я получил уже готовые серьги. Абрам открыл деревянную коробочку, и оттуда засияло, запереливалось зеленым солнышком чудо рукотворное. Такой тонкой работы я еще не видел. Я ахнул. Абрам остался доволен произведенным впечатлением, потирая руки, хлюпал носом и приговаривал. — Какая красота! Дивная работа! Сам бы себе оставил, но откуда у бедного еврея деньги? Я захохотал. — Да не прибедняйся, Абрам, только сейчас мешок золота отдал. — Не мое. Компаньоны за камни отдали. — Вот прохиндей! Абрам попросил задержаться и, сходив в соседнюю комнату, вынес 4 лампы. — Бедный еврей помнит о вашей просьбе, барин. Вот сколько смогли привезти мои приказчики. Если понравится, еще привезут. Я поблагодарил, расплатился и уехал. По пути завернул на торговую площадь и прикупил земляного масла. Сунул палец, понюхал. Да это же сырая нефть. Правда, здесь ее использовали в лечебных целях. Натирали больные суставы, наносили на кожу при чесотке или проказе. В голове мелькнуло. Вот бы наладить переработку нефти. А что? Чеченцы же делают самовары, гонят бензин. Почему бы и мне не попробовать? Но не сейчас. Я отложил обдумывание на потом.